Первая пуническая война. «Какое поле боя мы оставляем римлянам и карфагенянам?» — сказал Пир, покидая Сицилию. Слова его оказались пророческими. Прошло лишь 10 лет после Пировой победы, и между Римом и Карфагеном началась жестокая война за Сицилию. Римляне называли карфагенян пунийцы. Это искаженное слово — финикийцы, ведь Карфаген был финикийской колонией. Поэтому три великие войны Рима с Карфагеном называются пуническими. Война за Сицилию была первой из них. Сицилия – остров, и война за нее была морской войной. Привычки к морским войнам у римлян не было. Когда в войне с латинами римляне взяли приморский город Анций и захватили в нем 10 военных кораблей, они не знали, что с ними делать. Они отрубили кораблям носы и украсили ими ораторскую трибуну на площади. Еще долго в Риме вместо «говорить перед народом» выражались «говорить с корабельной трибуны». Нужно было учиться морской войне. На берегу моря нашли выброшенную бурей карфагенскую галеру, и по ее образцу сделали другие. За 60 дней было построено 120 кораблей. Обычно морской бой велся так. Корабль проходил вплотную борт-оборт мимо вражеского корабля, в щепы ломая торчащие весла. А потом разворачивался и тараном носом в борт прошибал и топил беспомощного, безвесельного врага. К таким сложным маневрам неумелые римские моряки были не способны. Вместо этого они впервые в военной истории оснастили свои суда абордажными мостиками с крючьями. Корабли цеплялись борт за борт, римские воины перебегали по мостикам на вражеский корабль и рубились на палубе, как на суше. А в таком бою они были непобедимы. В первом же морском бою в 264 году до нашей эры римские корабли с крючьями одержали полную победу. Римляне торжествовали. Консул Дуилий, командовавший римским флотом, получил неслыханную почесть. До конца дней его должны были сопровождать на улицах раб с факелом и раб с флейтой. В память о победе на форуме была поставлена колонна, украшенная уже по традиции носами неприятельских кораблей. Носы кораблей называли ростры. Украшенная ими колонна – ростральная колонна. Две ростральные колонны в Санкт-Петербурге, на стрелке Невы, перед биржей. Это отдаленные потомки той самой колонны Дуилия. Однако главным героем Первой Пунической войны стал не Дуилий, а Марк Атилий Регул, и прославили его не победы, а стойкость при поражениях. Римляне хотели разбить врагов на их же земле. Они послали войско в Африку. Во главе его стоял консул Регул. Карфагеняне были разбиты. Карфаген осажден. «Я запечатал страхом ворота Карфагена», — доносил Регул. Начались переговоры о мире, но они кончились ничем. Регул предложил слишком жесткие условия. Доведенные до отчаяния карфагеняне снова вышли на бой. И на этот раз разбили Регула. Сам он попал в плен. Остатки его войска погибли при кораблекрушении на обратном пути. Но силы карфагенян были на исходе. Прошло несколько лет, и они запросили мира. С просьбой о мире они послали в Рим никого иного, как пленного Регула. С него взяли клятву. Если мира не будет, он вернется в плен. Расчет был верен, сенат был готов на любые условия, чтобы спасти Регула. Но ему самому была дороже победа, чем спасение. Он призвал сенаторов не к миру, а к войне. Карфагеняне слабеют, победа близка. А его, Регула, жизнь недорогая плата за торжество над неприятелем. Ему предложили остаться. Он не захотел нарушать клятву. Жрецы обещали именем богов снять с него клятву. Он отвечал, что хочет быть честным не перед богами, а перед людьми. Жена и дети просили увидеться с ним, но он отказался, чтобы жалость к ним не заставила его переменить решение. Он вернулся в Карфаген, зная, что идет на верную смерть. Теперь вам будет понятнее насмешка Пушкина в рассказе о Забияке и Трусе Зарецком Евгении Онегине. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении, он отличился. Смело в грязь, с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул чести Бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждый утром уверни в долг осушать бутылки три. Карфагене не казнили его страшной казнью. Ему отрезали веки и вывели из черной темницы на яркое солнце. Он ослеп. Его заколотили в узкий ящик, утыканный гвоздями так, что он не мог никуда прислониться. Здесь он умер от боли, бессонницы и голода. Римляне отомстили за смерть Регула, выдав его жене и детям знатнейших карфагенских пленников. Все они были замучены в таких же ящиках с гвоздями. Око за око, зуб за зуб.